Итак, мы продолжим. Я закончил вчера на теме о браках. Какие бывают браки, как они совершаются и так далее. Хотел сразу, может быть, извиниться перед девушками, перед женщинами. Иногда я как бы говорю какую-то информацию, им кажется, что я как бы так к женщинам отношусь не очень хорошо, вроде как бы так. Какие-то акценты делаю такие, может быть, неделикатные. Это неправда. Я, наоборот, к женщинам очень хорошо отношусь. Даже, может быть, слишком. Я просто представляю вам некие ведические стороны взгляда разных уровней. И мы с вами постепенно дойдем до положительных качеств женщин и отрицательных мужчин и так далее. Поэтому, так сказать, не расстраивайтесь. Для духовной жизни разницы между женщинами и мужчинами нет вообще. Разница существует только тогда, когда люди практикуют карму, гьяну и йогу. Тогда на самом деле огромные различия между женщиной и мужчиной. Но когда люди практикуют чистую духовную деятельность, эти грани они отсутствуют. Есть лишь только различия в этикете поведения. Но в доступности информации, в практике одинаковая. Есть лишь разница, как вот мужской и женский туалет. Понимаете, да? То есть это неэтично в один туалет всем ходить. Все остальное точно так же доступно. Примерно так же. В духовной жизни есть некий этикет, который различает женщин и мужчин. Но доступность и результаты одинаковые могут быть. При затраченных усилиях женщины, таких же усилий, как мужчин, того же самого женщина может достигнуть в духовной жизни. Итак, значит, я рассказал вам о гандхарвах, брак гандхарвов, похищение невесты. И закончил, наряженную невесту отдают жениху без всякого выкупа. Этот брак называется браком браманов. Лучший из всех существующих браков. Лучший из всех существующих браков. Это отдать дочь жениху без всякого выкупа. Без всякой отплаты. Следующий вид брака. Отдать дочь, желая... ей благо. Для этого нужно очень щедро отдарить священника, который совершает обрядовый процесс. Этот брак называется дайва или божественный. Нужно очень щедро одарить священника, который заключил этот брак. Дайва означает божественный. Следующий вид брака, когда отец или родители получают от жениха, помимо всевозможной утвари, 2 или 4 коровы. Что-то у меня сегодня с речи. 2 или 4 коровы. Такой брак называется арша. Арша означает выгода. Это выгодный брак. Следующий вид брака. Отдать дочь без всякого выкупа. Такой брак называется праджапати. Вы уловили разницу между тем? Нет? Там было написано, да, говорится, наряженную, очень богато наряженную невесту отдать жениху без всякого выкупа. В этом случае хоть голую вы отдаете. То есть никаких украшений, ничего. В чем мама родила, можете отдать. Без всякого выкупа. Такой брак называется праджапати. Праджапати переводится как родоначальник. или прародитель? Родоначальник или прародитель? Следующий вид брака. Жених получает большую плату от родственников невесты. Дело в том, что в ведическом обществе считается, что если рождаются девочки, это очень неблагоприятно. И поэтому, говорится, отец может достигнуть райских планет или получить очень большое благо, если он сможет воспитать и отдать свою дочь замуж. Целомудренный и обученный. Такой отец получает благо совершения 100 жертвоприношений. То есть эти жертвоприношения есть такие, которые называются раджа-суя. Это очень сложное жертвоприношение. Оно длится полгода. Полгода ежедневно, всю ночь. То есть без отдыха браманы совершают жертвоприношения. Или этот человек должен оплачивать это жертвоприношение и так далее. И результат этого жертвоприношения – вознесение на райские планеты. Или обретение очень большого духовного могущества. Если отец может выдать замуж свою дочь целомудренной, то он получает такое благо. И поэтому родители, воспитав своих дочерей, готовили огромное-огромное приданное, чтобы привлечь к этой дочери внимание женихов. Потому что было очень много странствующих кшатриев, странствующих воинов. И они не были очень богаты. И когда приходило время жениться, а у них ничего не было, ни кола, ни двора, кроме подвигов у них ничего не было. У них были, как это говорят, вся грудь в орденах, больше ничего не было. Больше какие-то легенды о них складывали, там писания, сказания. Но у них не было даже элементарного жилья. И из-за такого воина считалось очень благоприятно выдать дочь. И поэтому родители собирали очень большое приданное, чтобы привлечь внимание таких странствующих воинов. Такой брак, который очень выгоден для жениха, называется асура. Асура означает демонический. То есть мужчина не должен искать выгоды из союза с женщиной. Женщина может искать выгоды, но для мужчины это непристойное поведение. Считается, что это достаточно падший мужчина. И следующий, последний вид брака называется «женитьба после изнасилования». То есть человек, мужчина женится на женщине только потому, что она беременная. И родственники каким-то образом притесняют этого мужчину, или женщина начинает пугать, я вот там так сделаю, заявлю на тебя там или что-то еще. Такой брак считается самый неблагоприятный из всех существующих в человеческом обществе. Такой брак называют браком пешачьев. Пешачий на русском означает черти. Брак чертей. Черти так. Это самый отвратительный, самый негативный брак. После такого брака дети, как правило, демоничны. Все дети, которые родились в процессе изнасилования, считаются демоничными людьми. Так пешачья. Пешачья, через мягкий знак чья. Пешачья. Пешачьими называют на санскрите черти. Чертей. Вот таких 8 разновидностей браков существует в обществе. Также существует качество целомудренной женщины. Их называют саптакирти. 7 славных качеств женщины, которые изначально присущи женской природе. Это означает благочестивая женщина. То есть 7 основных качеств славы, которые характеризуют благочестивую женщину или девушку. Первый называется кирти, слава. Женщина приносит славу мужчине. И если вы такая женщина, которая не приносит славу мужчине, значит, такая женщина считается нецеломудренной. То есть мужчина становится очень мужественным, когда он рядом с очень правильно воспитанной, разумной девушкой или женщиной находится. Так говорится, от женщины, от хорошей целомудренной женщины получают славу. Второе. Шри. Называется удача. Благодаря общению с целомудренной женщиной человек становится удачливым мужчина. Удача. Следующее. Вакка. 2К. Вакка. Изящная речь. Смрити. Смрити. Хорошая память. Медха. Медха. Меддха. Рассудительность. Тхрити. Тхрити. Верность. Икшама. Кшама. Терпеливость. Эти семь качеств присущи женской природе целомудренной, и благодаря тому, что женщина целомудрена, эти же качества развиваются в мужчине, который рядом с ней живет. Даже если он при свадебной процессии, до свадебной процессии был полным негодяем. Просто от жизни рядом с женщиной человек приобретает все вот эти семь качеств. Только благодаря тому, что он просто живет с такой женщиной. Ничего не надо, обучаться у ней там или что-то ей поклоняться. Просто из-за того, что он физически находится рядом с ней, мужчина может получить вот эти качества. Славу, удачливость, изящную речь, память, рассудительность, верность и терпеливость. Таковы признаки целомудренной, обученной женщины. Итак, в соответствии с законом кармы у людей оскверняется это положение. Мы продолжим эту тему. Карма. Итак, мы с вами закончили эту тему, которая называется «Четыре результата кармы». Прарабдха карма, если вы помните, это означает карма, дающая о себе знать. Прарабдха карма. А прарабдха карма – это то, о чем мы не знаем и даже не подозреваем. Это означает то, что сваливается на нас, как гром с ясного неба. Что-то хорошее и плохое. Не забывайте, что мы не говорим о только плохой, негативной природе кармы. Все хорошее – это тоже результат нашей кармы. Итак, существует два основных термина, обозначающие результат нашей деятельности. Деятельность называется карма. Есть результат, то есть прарабдха, плод нашей деятельности. И плод делится на две ветви. Первая ветвь называется сукритотха. Сукритотха. Сукритотха. Сукритотха означает благочестивость или хорошая карма, хороший результат, благочестие. Называется сукритотха. Благочестие. В чем же выражается наше благочестие? Итак, я перечислю вам качества благочестивых личностей. что кто же такие благочестивые люди? Сатва-гуна делится на 7 типов. Сатва-гуна, кто помнит, что значит сатва-гуна? Да, благость. И, несомненно, наше тело может быть в благости, в страсти или в невежестве, и также наши внутренние качества являются в благости, в страсти или в невежестве. Допустим, особыми признаками проявления невежества является желание употреблять одурманивающие средства – алкоголь, наркотики, табак и так далее. Это особые признаки человека в невежестве. Не в страсти, а в невежестве. Это особые признаки. В страсти проявляется слишком сильная половая зависимость. То есть половая жизнь очень привлекает. Это признаки страсти. В благости человек предпочитает знания всему перечисленному предыдущему. То есть принятие дурманивающих веществ, там эти сексуальные утехи, он выше этого. Его интересует знание и развитие определенных способностей и качеств. Это проявление благости. Итак, сукритотха, или то, что мы получаем в результате своей благочестивой деятельности, сукритотха является результатом благочестивой деятельности. Кто помнит, как благочестивая деятельность называется? Называется греховная деятельность. Папа. Пунья, правильно. Пунья. Так, пунья. Пунья означает пунья. Пунья. Это карма пунья. Это деятельность по строгим законам природы или религиозным законам. Называется пунья. И в пунье присутствует. Пунья состоит из трех видов деятельности. Первая называется ягья. Ягья. Ягья означает жертвоприношение. Первая это ягья, пунья, то есть благочестивая деятельность состоит из ягья, жертвоприношения. Следующее называется тапа. Второе. Тапа. Тапа дословно переводится как деятельность, ведущая к очищению от греха, тапа, или ограничение чувств, то есть то, что называется аскеза. И третий вид называется дакшина. Дакшина. Дакшина. Дакшина означает благотворительность. Это три основных вида деятельности, которые называются пунья, благочестивая деятельность. И она дает сукритотху. Сукритотха имеет 7 разновидностей. 7 разновидностей. Если кто-то сейчас будет записывать, я буду медленно читать. Итак, проявленная в качествах сукритотха. Первый тип проявляется у жителей высших планет. И в соответствии с законом кармы, когда живое существо исчерпывает свое благочестие, то оно рождается. Благодаря сукритотхе живое существо может родиться на самой высшей планете материального мира. Она называется Сатья-лока. Лока на санскрите означает планета. Лока, планета. Сатья означает, сатья или сатва, означает золотая или самая благостная. Сатья. Итак, живое существо в соответствии с тем, сколько оно совершило этих благочестивых поступков, их разновидностей, все три эти вещи, получает сукритотху, результат. И результат формирует его тело и дает место рождения. В частности, мы можем родиться на самой высшей планете материального мира, который называется Сатья-лока. И когда живое существо исчерпывает сукритотху, оно возвращается сюда, на землю, но поскольку оно там было и были качества проявлены, эти качества сохраняются. Оно теряет лишь тело. То есть получается такой вот человек, как мы. Но качество, по качествам можно понять, что человек пришел на землю с высших планетарных систем. Только по качествам. Его внешний вид может ни о чем не говорить. Но качества говорят куда больше о себе. Итак, если человек был на сваргах, на самых высших планетарных системах, которые называются системой Сатья-Лока, какие качества? Чистота и правдолюбие. Чистота как внешняя, так и внутренняя. И в Ведах описывается, что когда человек от рождения имеет качество чистоплотности, врожденная чистоплотность. Видели кошек? Как вы думаете, кошки чистоплотные по сравнению с другими животными? А? Да, несомненно. Хотя они сами себя вылизывают. Очень чистоплотные. Но они все-таки чище, чем собаки. Они вылизывают. И язык так устроен. Он как маленький такой гребешок, знаете, такие маленькие там вершистые штучки, чтобы мех вычесывать. Так, врожденная чистоплотность у человека проявляется с детства. Врожденная, это значит, он ни в коем случае не терпит, когда его тело грязное, грязная одежда, моется, всегда подстригать сам. Его никто в этом не учит. В нем проявляются аспекты чистоплотности очень сильные. Это означает, что это результат того, что он сукритотхи, имеет сукритотхи. И в прошлом, вполне вероятно, эта чистоплотность указывает на то, что человек в высших системах привел. Следующее. Правдолюбие. Человек очень коммуникабельно и правильно относится к правде. То есть спокойно и радуется, когда правда. Даже если она какая? Для дураков всегда правда какая? Горькая, несомненно. Для этих людей правда всегда сладкая. Они понимают ценность правды. Глупец всегда называет правду горькой. Это особые признаки глупца. Поэтому глупцам ни в коем случае нельзя говорить что правду, иначе они отравятся. Но их также нельзя обманывать. Поэтому в шастрах есть предписание браманам. Браман не должен говорить ложь, но он также и не должен невежественным людям говорить что правду. Он должен молчать. Называется мауна. Мауна означает молчание. С дураками нужно держать мауна врата. Обет молчания. Итак, чистота, правдолюбие. Следующее. Искренность и смирение. То есть отсутствие притворства. Смирением называется то, что человек, как бы образован ни был, считает себя сам, он себя считает невежественным. И чем больше он образован, тем более он смиренен. И говорится, как узнать, что человек получил истинное образование? Он очень смиренен. Не горд, не похвальствует, не выпячивает на показуху свое образование. Очень смиренен. И искренен, то есть никогда не притворяется в своих словах и поступках. Следующее. Почтительность к наставникам и учителям. А также к старшим. Почтительность к наставникам и учителям, а также к старшим. Наставники, в первую очередь, это родители. Кто может мне сказать, в чем разница между наставничеством и учительством? Это ответственность, еще что? Нет, я говорю между наставником и учителем, в чем разница? Вполне вероятно, может быть. Какой вариант может быть? Кто еще думает? В чем разница между учителем и наставником? Правильно. Это основное различие между наставником. Вот я так и знал, все равно кто-то соображает. Не может быть. Так, наставник просто указывает, но не обучает. А учитель обучает, как исполнять наставление. В этом разница. В этом разница между наставником и учителем. Итак, наставник, он просто требует чего-то, такого поведения или говорит об этом. Но как этого добиться, он не сам может не знать. Поэтому вы тоже чуть-чуть правы, что он может говорить о чем-то, но не знать, как вот это делать, как привести к этому результату. В этом разница. Итак, почтительное отношение к наставникам, учителям и старшим. Следующее. Стремление познать Бога. Это все врожденные качества человека. Его этому никто не обучает. Никто его не обучает чистоплотности, никто не обучал его правдолюбию, никто искренности, смирению, уважению к наставникам и учителям и старшим. Никто не обучает человека этому. Он от рождения такой становится. Эти качества ему никто не прививает. Это четко указывает на то, что живое существо необычного уровня. Оно сукритотхой называется. Живое существо, пришедшее с высших планетарных систем. Итак, стремление познать Бога. И последнее качество, ярко выраженное в этих личностях. Они очень гостеприимны. Гостеприимство. Кто знает, что такое гостеприимство? Можете мне сказать, что такое гостеприимство? Когда гость становится членом семьи, еще кто? Почти членом семьи. Еще кто? Что такое гостеприимство? Дать даже вот. О! Еще один соображает. Что они рядом все? Отдается лучшее. Лучшее отдается. Это не значит, что вы гостям отдаете то, что вам не надо. И такое все похуже, а все лучше. Вы очень негостеприимны. И вы совершаете папа. Папа называется грех. Грех. Это означает, что вы негостеприимны. Вы, может, пустили в дом все и даете там какие-то объедки свои. Самое худшее место спать и все остальное. Гостеприимством называется только то, когда вы встречаете какого-то гостя и отдаете ему лучшее. Лучшее место спать. Сами вы отдаете ему лучшую пищу. Все. Самое лучшее отдаете. Это означает, что вы гостеприимный человек. Поняли, да? Что такое гостеприимство? Поднимите руку, у кого гостеприимство? Кто знаком с таким гостеприимством в жизни? Вы прямо встречали таких людей? Хорошо. Кто еще знает таких? Кто столкнулся в жизни с таким гостеприимством? Что люди, к которым вы заходили, или ваша семья такая, что вы отдаете лучшее гостю. Видите, как мало, ужасно. Что, серьезно, нету больше никого? Ну, елки, вы даете. Ужасно. Теперь понятно, где, у кого вы родились. Кто вы такие. Следующее. Второй уровень, более ниже. Это сварги более низкого уровня. Мужество и слава. Мужество и слава. Вы, может быть, наверняка в жизни встречались с мужественными людьми. Их никто этому мужеству не обучает. Поэтому всегда мы видим трусы, нейтральные и мужественные люди, смелые люди. Врожденное качество, мужество и слава. В чем слава? Что человек, что бы ни делает, становится очень известным. В детском саду его все знают. Серьезно. Но не с плохой стороны. В школе и так далее. Особенно эта слава о нем исходит как результат его мужества. Его мужество. То есть он становится очень прославленным человеком, потому что очень смел. В мужском обществе особенно это ценится. Да и женщины это ценят. И смелый не такой, как бы, дурачок, А мужество это означает, он проявляет мужские качества, мужское благородство. Как мужчина себя ведет. Поэтому его прославляют. Мужественный человек. Следующее. Искреннее выражение своего почтения окружающим вне зависимости от их положения. Я думаю, в основном люди выказывают почтение только тем, кто выше их. И из-под халимства. Это же качество также врожденное у таких живых существ, которые были на высших планетах или совершили очень много благочестивых поступков. Искреннее выражение почтения окружающим вне зависимости от их положения. Они могут к уборщице очень уважительно. То есть вот представьте, у вас уборщица есть и винокур есть. Так вот они одинаково будут относиться почтительно к винокуру и к уборщице. Одинаково полностью. И чувство такое у них будет. Не то, что они будут делать вид так. У них такое чувство будет уважительное. И это будет видно из их поведения, из всего отношения. Вне зависимости от положения. Следующее. Изучение священных писаний. То есть, если вы даете им какую-то информацию, литературу, то они, несомненно, выберут как самую серьезную литературу сами, автоматически, только религиозную литературу, религиозную деятельность. Поскольку в них врожденное это чувство, врожденное качество. В соответствии с положением живых существ существуют тесты в раннем возрасте, когда ребенок маленький, существуют тесты. Первый тест проводят в 2 года. Двухлетнего ребенка заводят в комнату и тайно за ним посматривают. И кладут вещи таким образом, чтобы он мог их достать, взять. Кладут писание священное, кладут оружие. И эти предметы должны находиться в такой удаленности друг от друга, чтобы нельзя было вместе взять оба предмета. Итак, священное писание, оружие. Дальше кладут деньги и орудие труда. Молотки там, всякие. И ребенка запускают в комнату и подглядывают за ним. И говорится, что ребенок помнит о своей деятельности в течение первых 5 лет. Кто-то больше, кто-то меньше. В среднем ребенок помнит о своей прошлой деятельности в течение 5 лет. Подсознательно. И ребенок выбирает тот объект, чем он занимался в своем прошлом рождении. Так его ориентируют. Он никогда не возьмет то, чему он не склонен. Так вы можете видеть, там кто-то что-то стругает все время, мастерит дети. Другие дети, вот я говорил, в песочнице все торгуют, обвешивают, обмеривают, обмешуривают, меняются там чем-то. Третьи дети все время сражаются, воюют. И четвертые все с книжкой где-то сидят, все читают, что-то изучают. Такие. Это означает, что первые, которые изучают что-то, читают, это брахманические личности. В них есть преобладание гуны благости, по которой проявляется в первую очередь в таком стремлении к знанию. Вторые, они все сражаются. Это храбрые люди, это, как правило, руководители, организаторы войны. Третьи, которые обвешивают, обмешуривают и объегоривают, это вайши, банкиры, торговцы и коммерсанты, то есть экономисты. И последние, которые мастерят что-то и так далее, это шудры. В следующий раз 4 года делается та же самая. Самскара, это называется на санскрите самскара. Следующие в 4 года делается такая же самскара. Человеку дают выбирать. В детстве, в 4 годика, казалось бы, он ничего не соображает. Но это самый лучший тест, который показывает, кто человек и какие склонности он принес из прошлой жизни. Это называется абхинивеша. Абхинивеша. Это абхинивеша самскара. Как выявить по этой деятельности, кем был человек в прошлом, чем занимался. Итак, следующее. Изучение священных писаний. Последнее качество. Утверждение в служении другим. Утверждение в служении другим. То есть эти люди, как правило, общественные люди. Они всегда служат обществу. На благо других действует. Они готовы собой пожертвовать во благо других. то есть приносить себя в жертву. Следующий тип. Особенно проявлен у людей, находящихся во власти стихии воды, которые в прошлом были на планетных системах, управляющие стихиями воды. В частности, вот, допустим, Луна, да, мы знаем, она управляет водой. Отливы, приливы, все связаны с Луной. Луна считается одной из райских планет, высших планет. Говорится, все жители Луны живут 10 тысяч лет по исчислению полубогов. Год длится день и год длится ночь наша. То есть сутки равны нашим двум годам. Сутки полубога. Год длится день и год длится ночь. И жители Луны живут 10 тысяч лет полубогов. Они очень красивые и так далее. Луна описывается очень удивительно. Очень могущественная цивилизация. Природа очень потрясающая. То есть земная природа уступает в миллионы раз природе Луны. То есть такие ландшафты, пейзажи очень потрясающие. Описание есть в ведической литературе. Я думаю, вы помните, я рассказывал вам, почему, если даже мы туда прилетим, мы этого не увидим. Не увидим ни людей этих, которые великаны очень большого роста, они проявлены с проявленными мистическими способностями, природу не увидим. Даже если мы попадем туда, хотя на Луну попасть очень сложно, но очень легко попасть на Раху и очень легко попасть на Кету. Две планеты такие есть, демонические планеты. Они находятся в орбитах Земли. И когда кто-то на механических средствах отправляется на Луну, то он попадает на Раху и Кету. Это описывается в Сурья Сиддханте. Сурья Сиддханте, помните, да, два произведения астрономических? Сурья Сиддханте и Сиддханте Широмани. Если вы берете какую-то янтру, механизм, и отправляетесь на Луну, чтобы туда попасть, то вы попадаете на Раху или на Кету, поскольку Луна находится в другом измерении. Ее можно видеть визуально, но достичь Луны нужно знать, как перейти в другое измерение времени и пространства. И поскольку на сегодняшний день ни один спутник, ни какие-то эти Аполло, там, Союзы, все эти луноход один, они не знают, как переходить в другое измерение времени и пространства. Все это действует в нашем измерении. Поэтому мы говорим, столько световых лет, там столько... Ой, сиди просеги. Это не так. Есть даже в Бавиште Пуране. Бавиште означает предсказание будущего. Есть такое произведение, помните, я вам читал, зачитывал некоторые моменты, связанные там с Иисусом Христом, с Магомедом, с Буддой, с разными вопросами английского языка, что языком мира будет английский, что день Рагувар будет назван днем Санды, вода на санскрите называется Ватер, она будет называться Вота, и английский язык — это язык Айн Клин Шан, английский язык станет языком мира, не русский, а английский станет языком всего мира. И в этой же Бавиште Пуране, помните, есть упоминание о большой стране Рушика, это наша страна, которая примет Асурадхарму, демоническую культуру, демоническую философию. И демоническая философия в начале века Кали просуществует на этой территории огромной страны, которая называется Рушика, 73 года и 7 месяцев. Столько ровно просуществовала марксистско-ленинская эта вся наша система. Ровно 73 года и 7 месяцев и была... официально самим генеральным секретарем коммунистической партии Михаилом Сергеевичем Горбачевым, его еще многие люди, занимающиеся оккультизмом, этим всем вестами, есть упоминание, что у него будет особая отметина на теле. И его так и назвали, меченый. Да, во многих манускриптах и разных произведениях было упоминание, что именно такая личность, царь, придет, и он будет с особой отметкой на челе. Это означает на голове. И он как раз низложит эту Асурадхарму. На самом деле сейчас все его ругают, но он сделал очень большое дело. Именно с него начинается нормальная жизнь. По крайней мере, так говорится. Что эти люди примут асура-дхарму на 73 года и 7 месяцев. Но люди, как говорят, нет пророка в своей деревне или нет пророка в своем отечестве. Его личность будет оценена в последующие. То есть, как всегда, после смерти, несомненно, все так. Есть такая ирония, такое удивительные такие действия, когда все приходит потом в процессе оценки и так далее. Как сейчас, допустим, в Чили. Кто помнит, кто такой Пиночет? Взрослые-то люди помнят. Которые, видишь ли, там убили Луиса Каравалана, замучили там где-то в застенках, и Сальвадора Альенде. Сейчас Пиночета самыми лучшими словами прославляют. Поскольку благодаря Пиночету Чили вышло из таких кризисов, моральных, нравственных, экономических и так далее. Он поднял Чили на самый высокий уровень развитых стран. А эти коммунисты спустили Чили до такого уровня, что просто было ужасно. Поэтому тогда Пиночета считали там диктатором, там все, помню, были все эти. Самоса диктатор был, этот Пиночет там и так далее. Сейчас этого ругают. Саддама Хусейна. Но говорится, там в самом Ираке люди очень хорошо относятся к Саддаму. И просто средства массовой информации создают некую информационную истерию. Потому что знают, что люди очень авторитетно относятся к печати, к телевидению. Поэтому нагнетают негативно, как бы такой показатель. Не всегда исламские государства являются таковыми, как их красят. Знаете, в народе говорят, не так страшен черт, как его малюют. И исламская религия, исламская философия очень авторитетная. И по сути дела исламские представления находятся достаточно также близкими к ведическим представлениям. Особенно в отношении ведения экономики, положения женщин, достоинства, чести и так далее. Поскольку такие как бы христианские моменты, западные, они стали более такие аморфные, расплывчатые, слишком такие, как это сказать, альтернативные. Альтернативные. Можно так, а можно так, но в исламе точно можно сказать. Вот так и все, никак иначе. И иногда представляю, что это религия фанатиков, там, или что-то, не всегда это так. Не всегда. Под влиянием кали многие религии деградировали. Многие религии. Индуизм деградировал, буддизм деградировал, христианство деградировало, естественно, ислам тоже деградировал под влиянием кали. Но сами эти философии и религиозные системы очень могущественны. Если мы бы убрали от них всю эту мишуру, которая прилипла за это время века кали, эти религии очень авторитетны и культура их очень высокого уровня. Очень высокого. Итак, мы говорили о живых существах, какие качества проявлены, если они были на высших планетах, управляющих стихиями воды. Первое. Зеленоватый оттенок волос и глаз. Не зеленые волосы, не путайте. Вы начнете искать зеленые волосы. Даже здесь я вижу людей с зеленоватым оттенком. Даже здесь среди вас присутствуют эти люди достаточно. Но это не означает, что вы с высших планет еще. Зеленоватый оттенок волос. Цвет кожи медный. Медный цвет кожи. Ярко проявлено качество милосердия. Ярко проявлено качество милосердия. Не сердобольности и не сентиментальности, а милосердности. Люди настолько сейчас образованы, что они не понимают разницу между даже этими терминами. Милосердный, сердобольный, сентиментальный, хороший и так далее. Милосердный. Могу вам дать пример такой в мировом масштабе. Милосердие. Кто знает, была такая женщина, не так давно она тело покинула, мать Тереза. Вот то, что она чем занималась и чему посвятила жизнь, это называется милосердие. знаете, кто же такой сестра милосердия? Можете различить теперь милосердие, сентиментализм, доброту и все остальное? Сердобольность. А? Понимаете, да, что такое милосердность? Сестра милосердия. Вот она занималась милосердной деятельностью. Миссия милосердия это называлась. Мать Тереза. Как вы думаете, что она носила? Какую одежду? А что она носила-то белая? Штаны? Юбку, фуфайку? А? Что она носила, кто знает? Всю жизнь. Всю жизнь носила одежду. Какая одежда была у этой матери Терезы? Никто не знает. Сари она носила всю жизнь. Знаете, что такое сари? Так вот она всю жизнь носила сари. И крест. Сразу вопрос, а почему сари, да? Но это мы потом разберем. Итак, милосердие. Следующее. Самодостаточность. То есть всегда хватает. Всегда хватает. Помните, как мы обсуждали этот момент? Богат не у того, у кого много, а тому, кому хватает. Да, достаточно хватает. Итак, самодостаточность.